Глава 23. Понедельник – день тяжелый. Во-первых, я проспал. Ева, коза эдакая, и не подумала меня разбудить. Пришлось закинуть в себя бутерброд и бегом бежать на работу. На работе сразу заметил странные взгляды. Они что, надеются продолжить пьянку? Ну уж нет, не дождутся. Кстати, парад так и стоит в углу двора. Люси не разговаривала с хозяйкой? На нее это не похоже. А кого это она там так разносит, аж через закрытые окна ее вопли слышны? Прислушавшись, решил от греха подальше спрятаться у себя в каморке. Заодно Гарсию потискаю. В каморке Гарсии не было, хотя ее одежда висела на вешалке. Ладно, появится. Переоделся, сел за стол и открыл очередную книжку по обслуживанию автомобиля. Надо учить матчасть. Глаза вместо книжки смотрели на кушетку, на которой мы позавчера с Гарсией кувыркались. Хорошо, хоть кушетка есть, а то где бы мы марафон устраивали? На столе, что ли? Да мы и на столе отметились тоже. Тьфу ты, что в голову лезет. Ладно, надо учиться, вечерком повторить. Не думаю, что Гарсия против будет. Тебя Люси зовет. Заглянул в каморку один из рабочих и тут же исчез. Зовет? Значит, пойдем. Пока шел, опять ощущал взгляды, и эмофон странный. Вина, жалость и предвкушение. Зашел в кабинет и увидел стоявшую по стойке смирно Гарсию. Это на нее Люси орала? Чем она смогла такое заслужить? Гарсия, взглянув на меня, покрылась краской стыда, а Люси вдруг предложила мне сесть, чего она в присутствии других работников мне никогда не предлагала, блюла субординацию. Сел, смотрю на Люси. Люси смотрит на меня, взгляд ее задерживается на вороте водолазки. Что, засос видно? Я вчера с источником поработал, осталось лишь желтоватое пятно. Неужели настолько заметно? «Вчера я узнала о том, что произошло в субботу». «Блин, это она про пьянку на рабочем месте. Надеюсь, орать на меня она будет поменьше, все же я ценный работник». «Только то, что я не хочу оглашать это происшествие и надеюсь решить все мирно, остановило меня от вызова полиции». «Фига себе, мы вроде ничего не сломали и сервис цел. Ну а если кто-то чего натворил после того, как все разошлись, то я здесь ни при чем. У них своя голова на плечах должна быть». «Гарсия, ты что молчишь, кошка драная? Почему я тебя выгораживать должна?» «Чего? А она что успела сотворить? Мы же вместе с работы свалили, я ее лично на конку посадил. Она что, вернулась потом и что-то сломала? Надеюсь, не мои инструменты. Я их все под себя переделывал, если что». Гарсия, нарявканье Люси, покраснела еще больше и опустила голову. «Так, девку спасать надо, а то Люси ее с потрохами сожрет, судя по эмофону». «Не знаю, что она натворила», — начал я, стараясь держаться доброжелательного тона, «но я уверен, что мы можем решить это дело без привлечения полиции. В чем проблема-то?» «Опа, опять я не то сказал что-то. Чего они так на меня смотрят?» «Не знаешь, Гарсия!» Голос Люси превратился в змеиное шипение. «Ты что, напоила его до беспамятства? Да я тебя сейчас собственными руками задушу!» «Так, стоп, все замерли!» Я остановил рукой поднимающуюся Люси, от Гарсии толку не было, стояла в ступоре. «Кто-нибудь объяснит мне, наконец, что тут случилось?» «Объяснить это можно. Вот это вот, даже не знаю, как ее назвать. Короче, Доминик, мне очень жаль, что на твой день рождения она тебя изнасиловала. Прости, все-таки надо было вызвать полицию». «Чего?» Я натурально вытаращился на Люси, потом перевел взгляд на Гарсию. «Чего меня? Меня? То есть она думает, что это меня?» «Да вы охренели тут, что ли?» «Ты что, Люси, думаешь, что кто-то смог бы меня изнасиловать и при этом остаться живым?» «Контроль, контроль, не бесись. Получалось плохо. Я чувствовал, как из меня поперло что-то гибельное, что-то, чем я задушил бывшего владельца этого тела». Люси побледнела и отшатнулась назад. Сзади раздался испуганный писк Гарсии. Я прикрыл глаза и внутренне вцепился в источник, который корежило и пучило. Как же меня достал этот мир, эти сраные правила, этот долбанный матриархат. Все, все наперекосяк. А с другой стороны, уговаривал я источник, ну а что ты хотел? Представь ситуацию в нашем мире, когда взрослый парень споил и поимел 15-летнюю девчонку. Да я бы сам такого придушил. Эта мысль слегка меня отрезвила. Все в порядке, просто о тебе беспокоиться. Нет, возразил я себе, Люси не обо мне беспокоится. Она свою задницу прикрывает. Если дело дойдет до полиции, то у нее будут такие неприятности. Педофилия на рабочем месте. Если только лишением лицензии на работу отделается, будет свечки до конца жизни в храмах ставить. По здешним законам Люси отвечает за все, что происходит у нее на предприятии. И пойдет она за растление малолетних вместе с Гарсией по этапу. Так, этот момент ясен. Нежелание выносить ссор из избы тоже понятно. От меня они чего хотят? Надо успокоиться. Раз, два, дышим глубоко и свободно. Фу, вроде отпустило. Я открыл глаза и посмотрел на забившуюся в угол Люси. Без спросу набулькал воды из графина и выпил залпом стакан. Сел за стол, сцепил руки и задумался. А ведь интересная ситуация нарисовывается. Захоти я, и Люси наизнанку вывернется, чтобы дело не получило огласки. Вот только шантажистов я ненавижу. Ко мне тут еще никто с сильным негативом не относился. Та же Люси лишь подковырнуть любит. Но это у нее характер склочный. Про Гарсию вообще молчу. Так, надо собраться и разрулить ситуацию, а то сидят девахи, дышать боятся. Значит так. Я для внушительности прихлопнул ладонью по столу. Никакого изнасилования не было. Все было по обоюдному согласию. Если уж на то пошло, то вина тут скорее моя. Я все это начал. Вздох со стороны Гарсии. Да, не ожидал, что такая реакция будет. Блин. Точно? Настороженно спросила Люси, выравниваясь в своем кресле. Точнее не бывает. Вопрос закрыт? Ты точно не хочешь в полицию обратиться? Подумай, я тебя официально спрашиваю. Да блин, клянусь, что в происшествии в субботу нет вины присутствующей здесь Гарсии. И руку поднял, высвободив источник. Рука охотно полыхнула белой вспышкой. Источнику понравилось то, что мы с Гарсией делали? Этого хватит? Да, иди, Доминик, работай. Гарсия, ты подожди, разговор есть. «Ладно, только нам надо кристаллы устанавливать, да и потом еще работы полно». «Я поняла, иди». «Люси!» «Слушай, заткнись, дай подумать секунду». «Люси, а что это было?» «Гарсия, ты дура!» «А че сразу дура?» «Ты меня в гроб вгонишь, идиотка, ты совсем не понимаешь, что тут было? Пацан клятву дал!» «Я же тебе говорила, что он первый начал». «Заткнись! Первый он начал. А у тебя мозги где были? На дне бутылки? Ты зачем пила вообще? Тебе же нельзя!» «Да я всего пару бокалов». «Я тебя сейчас стукну, Гарсия! Какие бокалы? Ты по краю прошла, дура, понимаешь? Обе мы по краю прошли. И я хороша, куда только глядела. Пацан, маг, клятву дает, а я его на ремонт бросаю. Ты видела, что он тут устроить хотел?» «Разозлился?» «Это я разозлиться могу, когда вы меня злите, а у него источник с катушек слетел. Ты что, не поняла? Не почувствовала, что ли? Как он его обратно под контроль взял, не понимаю». «Повезло, а то бы плохо ему было, а я уже зеркальный щит поставила, как в армии учили». «Это нам повезло, что живыми остались. Если бы рвануло, тебя бы и щит не спас. Фух, ладно, иди работай». «Значит, все? Все закончилось?» «Гарсия, не беси меня! Иди работай! И не вздумайте повторить, что вы там делали, что бы вы там ни делали!» «Люси, я такого даже не знала. Представляешь, он...» «Так, ты что, плохо поняла? А ну марш отсюда! И если хоть слово скажешь, я тебе зад надеру, ясно? Подумаешь, с пацаном переспала, что он может-то?» «Да он такое делает!» «Что? Только тихо давай, да дверь прикрой!» Гарсия от Люси вышла только через час. Долго они там сплетничали, меня обсуждали, что ли? Судя по взглядам Гарсии и Эмофону, да. Вот ведь, а? Люси только что убить ее готова была, и тут же болтают, как две кумушки. Женщины, что тут скажешь? Я постарался приглушить чувствительность эмпатии. Получалось плохо. Вообще с эмпатией это и все наперекосяк. Тяжело мне эмпатом быть, короче. Все улыбаются, вежливые слова говорят, а я прекрасно понимаю, что была бы их воля, меня бы на ленточки порезали. Но терпят, улыбаются. Это я про своих коллег говорю, к примеру. Оказывается, Люси как-то прознала о субботнем загуле. Пока я спешил на работу, наверстывая опоздание, Люси своих подчиненных построила и вывернула наизнанку. Досталось всем, кроме меня. Я же пострадавший. Видимо, Люси не делилась со своими рабочими о факте изнасилования, и те на меня конкретно так затаили. Они-то тут работают постоянно, а я что, пришел-ушел? С них стружку снимают, а с меня как с гуся вода. Вот и держат камень за пазухой, а в глаза улыбаются. Эх, не получится у меня с ними контакт найти. Даже пьянка не помогла. Да и плевать, не больно и хотелось. Вот только бы узнать насчет движка от лимузина. Но это лучше попозже спросить, вечером, когда Люси немного отойдет от общения со сбрендившим мной. Весь день с Гарсией мы общались только по делу. Показал ей, как правильно устанавливать кристаллы, как их ориентировать по току силы, потом смотрел, как она пытается все это повторить. Получалось у нее плохо, видно было, что думает она не о работе. О чем? Это и без эмпатии ясно. Все время косится на кушетку и краснеет. И боится. Ага. Видать, Люси ей не слабый фитиль вставила. Но что с кошки взять? Отряхнется и опять за свое. Только зря она на секс сегодня рассчитывает. Мне с Люси надо потрындеть за жизнь и за движок. О, а это кто? В окно я видел, как во двор зарулила еще одна иномарка. Мамба, если не ошибаюсь. Производство нашего вероятного противника, Африки, то есть. Машинка была меньше разбитого парада, но имела явный закос под спорткар. Низкая посадка, вытянутый силуэт, фаэтон. Красивая игрушка. Из игрушки вылезла высокая дамочка в огромной шляпе, как только ее с головы не сорвало ветром. Обладательница гигантской шляпы направилась в контору Люси, мельком оглядев по дороге то, во что превратился лимузин. Пробыла она там около 2 часов, потом вышла в сопровождении Люси и укатила, небрежно кивнув той в ответ на поклон. И что это было? Судя по лицу Люси, переговоры прошли успешно. Теперь надо к ней подкатить так, чтобы не отказала. Тем временем Люси подозвала парочку работников и выдала им задание, кивая на лимузин. Те поклонились в ответ и ушуршали с глаз начальства. А начальство, постояв, направилось ко мне. «Видел Фифу?» – спросила Люси, устраиваясь на стуле, с которого только что вскочила Гарсия. «Конечно. Мамба. Надо же. Я и не знал, что у нас в городе есть такие тачки». «Племянница мэра. Денег куры не клюют, а совести нет». «В смысле?» «Лимузин, мамба. Наверное, еще чего есть. Почему она на наших машинах не ездит?» «Сравнила лимузин с лагуной. Я бы тоже на лимузине ездил, будь у меня деньги». «Ага, 46 тысяч». «Сколько? Я думал, 1020». «Спецмодель, ограниченный тираж, и он теперь мой, причем всего за 1500 золотых». Люси довольно потерла руки. «Ну и гораздо ты торговаться». «А то, я на складах всю службу провела, там знаешь, какие хитрованки попадались? Не успеешь глазом моргнуть, без юбки оставят». «Ну ладно, это лирика. Слушай сюда, сейчас машину под навес загонят и разбирать начнут. Ты бы посмотрел, что с нее снять можно из кристаллов. Может, чего и наберем на хлебушек с маслицем». «Можно. Управляющие кристаллы там по-любому остались целыми. Значит, за пару сотен их можно в дело пустить. Резина, я даже отсюда вижу целая. Задний мост наверняка уцелел. Салон дорогой. Может, еще что-то». «Ага, парни посмотрят. Ты по кристаллам пройдись, ясно? Жаль, движок разбит в хлам, даже и смотреть не стоит. Но посмотри, вдруг что из навесного целое. Я тут подумала, что половину прибыли от распродажи я между вами распределю, так что старайтесь». «Между мной и Гарсией?» «Еще чего! Вы у меня наказаны оба, со всеми остальными, конечно». «За что наказаны-то? Ничего же не сделали такого». «За пьянку! Всех лишаю половины зарплаты за неделю». «Хотите хоть что заработать? Разберите парад и принесите мне запчасти для продажи. Понятно?» «Понятно». «Ну и чего сидим тогда, раз понятно? Вперед, работайте!»